Глава 4. Выйдя из стационарного отделения Ирринара, Артем с Бором ошалело переглянулись. Ни разу в жизни им не доводилось так удивляться. Ни один и представить не мог себе столь доброжелательного отношения к эмигрантам и такую простоту оформления документов. Да и все остальное буквально потрясало. За прошедшие с момента гибели станции Дао-Цад 100 с небольшим лет в империи многое изменилось. И информация, сообщенная Искином, оказалась не совсем верна. Что странно, изменения были к лучшему. По крайней мере, ребятам так показалось. Постройка дредноута прошла мимо внимания землян. Все 3 месяца, потребовавшиеся на это, оба провели в медкапсулах. Сначала Дархон внедрил им лучшие из имевшихся в стазис-хранилище имплантов. Это оказались Элконы, без номера. Управленческо-навигаторские импланты высшего класса, производившиеся только на одном заводе столичной планете Империи — Таоре. Причем стоили они маленькое состояние, да и право на приобретение имели далеко не все, а только состоящие на государственной службе люди, да и то по разрешению специальной комиссии Ирринара. Возможности Элкона превышали возможности всех остальных имплантов на порядок. Даже Искин удивился их наличию на складе и долго бурчал, что корешки заразы, похоже, так и не выкорчевали. Слишком высоко тянулись связи убийц. По его словам, землянам невероятно повезло, что имплантам больше 100 лет. Поэтому по закону они принадлежат нашедшим, так что вопросов у спецслужб империи возникнуть не должно. Разве что потребуют подписать мобилизационные обязательства на случай войны. Но в империи и так все совершеннолетние граждане военнообязаны. Первые дни после установки имплантов ребята провели как во сне. Все описания работы нейросетей в книгах по ИВ оказались очень слабым подобием реальности. Мышление разделилось на 6 параллельных потоков. Аналитические способности возросли на 3 порядка. Память стала абсолютной, да и скорость доступа к ней впечатляла. Все когда-либо прочитанное или увиденное в течение жизни теперь можно было вспоминать в мельчайших подробностях в любой момент. Также появилась возможность напрямую управлять самой сложной техникой таорского производства. Однако для этого требовались сертификаты, получить которые можно было только в центрах сертификации империи. Нет, Дархон вполне мог сфальсифицировать их, но это сразу бы обнаружили при регистрации, так что рисковать не стоило. Работать с элконами оказалось довольно трудно. Пришлось освоить несколько специализированных пакетов данных. Искин сообщил, что с обычными имплантами было бы намного проще. Но стоит ли ради облегчения себе жизни лишаться множества возможностей? Нет, конечно. Поэтому ребята почти неделю осваивали установленные девайсы, путаясь в 1000 рабочих столов, меню, настроек. Вот тут-то и пригодился Артему наручный Искин-умник, синхронизировавшийся с имплантом и в 10 раз упростивший работу с ним. Бор, увидев такое дело, тоже затребовал себе такой же со склада. Там их хватало. А вот затем началась учеба в медкапсулах. После освоения первого же серьезного пакета данных по пилотированию, Артем с удивлением обнаружил у себя новые знания и умения. Причем проявлялись они не сразу, а как бы исподволь, когда требовались. Профессии пилота и навигатора оказались чрезвычайно сложны. Требовалось очень быстро производить в уме сложнейшие расчеты. Имплант, конечно, сильно облегчал это, но его мощности далеко не всегда хватало. Особенно, когда требовалось рассчитать сложный, непрямой гиперпереход. Пакеты данных, как и базы знаний в ИВ, делились на уровни, но иначе. Здесь они имели всего 3 уровня – пилот, мастер-пилот и эксперт-пилот. То же самое относилось и к навигатору. Освоить 2 и более профессии на достаточном уровне считалось физически невозможным. Возможности мозга разумного существа запоминать информацию имели свои пределы. Ходили слухи, что бывали гении, способные на такое – но никто и никогда их не встречал, поэтому в них не верили. Спасала прямая связь мозга с искинами через импланты, но далеко не все искины давали подобную возможность, за исключением биологических, а те были чрезвычайно редки и очень дорого стоили. Именно поэтому многие преступные организации пытались выращивать их из мозга разумных существ, что являлось подсудным делом и наказывалось исключительно смертной казнью. Дархон оказался на прямую связь способен, хотя сообщил об этом почему-то очень неохотно. Из-за напряженной учебы постройка основных конструкций дредноута прошла мимо землян. После полной утилизации остатков станции Дао-Цад, Искин, использовав идею Бора, направился к последней, седьмой планете звездной системы. Однако множество необходимых химических элементов там не нашлось, поэтому корабль был завершен всего процентов на 40, хотя летать уже мог даже в гиперпространстве. Все остальное придется добывать либо на корабельных кладбищах, либо покупать. Но на что? Да, Дархон наложил лапу на средства бывших владельцев станции, но эти средства требовалось сначала легализовать, а только потом использовать. Иначе за землян сразу возьмется Ирринар. Единственные деньги, которые Артем с Бором могли использовать безнаказанно, это обезличенные карты и наличные средства, найденные на трупах членов экипажа. И Искин их сохранил. Хотя и с картами было довольно опасно связываться. А вдруг выяснится, что они принадлежали преступникам? Не спросят ли тогда у землян, как и когда они попали на станцию Дао-Цад и что там делали? Вполне ведь могут спросить. Что отвечать? Дархон предложил отправить свежесобранного кибера без настройки на владельца с несколькими картами и попробовать обналичить их, а затем подождать, не заинтересуется ли этим кто-нибудь. Ребята согласились, не видя другого выхода, ведь для достройки корабля требовались огромные средства. Но все же попросили с этим подождать до регистрации в Ирринаре. В себя земляне относительно пришли только когда Дархон сделал все, что было возможно без дополнительных материалов, и направил дредноут к имперской пограничной системе Орвис. Да и то потому, что требовалось связываться с пограничниками. Во время пути окончательно стало ясно, что люди на борту Искину действительно не нужны. Он без малейших проблем ушел в гиперпространство без приказа, на что ребята только переглянулись. Подозрения подтверждались. Дархон их, похоже, просто использует для каких-то своих целей. Но выбора они все равно не имели. Разговор с имперскими пограничниками прошел без эксцессов, после чего дредноут двинулся к указанной теме пространственной станции. Она оказалась попросту циклопической, раз в 5 превышающей по размерам знакомую им станцию Дао-Цад. Да и форму имела совсем другую, неровного шара с выступающими на полкилометра ушами, в которых, по словам Искина, скрывались гиперорудия большой мощности. От шара отходило более 150 причальных мачт, каждая диаметром метров 400. Дредноут точными импульсами маневровых двигателей подвалил ко второму порту 149-й причальной мачты и пристыковался к шлюзовым вратам. Внутри станции землян встретил подвижный, как ртуть, улыбчивый толстячок в сером комбинезоне без знаков различия и приятным баритоном сообщил, что в первые 3 дня стоянка для них, как для перемещенцев, бесплатная, а вот после этого придется платить по 150 кредитов за стандартные сутки. При этом он с удивлением косился на оборванных ребят. «Простите, а где можно разжиться одеждой?» — поинтересовался Артем, рассказав свою легенду. «Хм», — пожевал губами толстячок, — «вам для начала следует посетить станционное отделение Ирринара. Но вы правы, не в таком виде. А деньги у вас есть?» «Только обезличенные карты с дредноута. Вот, на этой вроде 18 тысяч кредитов есть». «Да понимаете, до регистрации вас в любом магазине тут же арестуют». Почесав в затылке, объяснил таможенник. «Нужно официальное разрешение для пребывания на станции. Импланты, судя по отклику, у вас есть, но не зарегистрированные, а это уголовное преступление. Погодите-ка, я, кажется, нашел выход». Он на пару минут замер на месте, явно с кем-то связавшись через собственный имплант, затем кивнул и сказал. «Я оплатил вам 2 комбинезона. Их скоро доставят. Потом, если захотите, найдете меня и вернете деньги. Мое имя Ив Ром». «Но почему вы нам помогаете?» — удивился Бор. «Да просто так», — широко улыбнулся толстячок. «Отец учил меня тому, что надо помогать другим, если можешь помочь. А тот, кому помог ты, поможет еще кому-то, и мир станет немного лучше». Земляне несколько растерянно переглянулись. Дома с подобным отношением они почти не сталкивались. Особенно в тех кругах, где вращались. Среди обычных, небогатых людей такое, по слухам, было еще вполне возможно. Но не среди хорошо обеспеченных. В их среде царил один закон. Ты сам за себя и только за себя. Порви всех и останься единственным. Артема от этого тошнило, но поделать он ничего не мог. А здесь? Незнакомый таможник взял и купил одежду людям, которых видит первый раз в жизни. На реалии Ив это уж точно не походило. В мирах Содружества царили еще более звериные законы, чем на Земле. Вскоре примчался небольшой шустрый кибер, принесший два упакованных в полупрозрачный пластик свертка. В них оказались темно-зеленые рубчатые комбинезоны с большими карманами на боках и штанинах. Выглядели они довольно странно, но дареному коню в зубы не смотрят, тем более что одежда землян вскоре после случившегося пришла в полную негодность. А на Дао-Цаде найти хоть какую-то не удалось. Надевать же на себя снятые с трупов ребята просто побрезговали. «Платформа сейчас прибудет», — снова улыбнулся таможник, когда земляне переоделись. «Советую не рисковать и сразу решить все формальности с Сиринаром. В вашем случае проблемы вряд ли будут. К землянам там хорошо относятся. Часа три потратите, не больше. Зато все документы в порядке будут, а это важно». «У нас дома тоже без бумажки ты букашка», — вздохнул Артем. «В Империи не так формально, но лучше документы в порядке иметь. Проблем меньше». Толстячок на мгновение замер, а потом поинтересовался. «Меня тут приятели спрашивают. Вы что с вашим дредноутом делать станете? Судя по его состоянию, там денег на полное восстановление моря понадобится. 100 миллионов, не меньше». «Ну, кое-что у нас есть, а там поглядим», — насторожился Артем. «Не хочу спешить с решением». «Оно и верно», — кивнул Ив Ром. «Тут просто мужики из ЧВК «Белые звезды» вашу дуру увидали и возбудились, как кобели от течной суки. Любая ЧВК за такой корабль что угодно отдаст. Его броню и сейчас почти ничем не пробить. Так что если надумаете продавать, обращайтесь к частным воякам. Они последнюю рубашку снимут, но купят. Шкура всяко дороже будет». В этот момент прибыла транспортная платформа, как и на Дао-Цаде, напоминавшая мыльницу, разве что синего цвета. «Удачи, ребята!» — махал рукой таможник, после чего земляне устроились на неудобных креслах, и платформа тронулась. Посмотрев друг на друга, земляне во все глаза принялись наблюдать за проносящейся мимо кипящей жизнью огромной станции, абсолютно ничего не понимая. Но им все равно было интересно до жути. А людей на орбитальной станции номер 37 хватало. Впрочем, не только людей. Несколько раз удалось заметить каких-то прямоходящих ящеров и нескольких покрытых почти незаметно издали шерстью существ с небольшими острыми ушами, слегка напоминающих мордами волков. В отличие от Дао-Цада, местная платформа двигалась не слишком быстро, видимо, чтобы не сбить кого-то по дороге, поскольку иногда тормозила, объезжая кого-то, решившего пересечь магистраль напрямую. Платформа несколько раз меняла направление, пока, наконец, не подъехала к покрытой шестигранными металлическими плитами стене в три человеческих роста, прямо на которой виднелись три ряда символов. Один из каких-то витых букв, немного напоминающих арабские, второй — китайскими иероглифами, а третий — знакомой и понятной кириллицей. Надпись гласила: «Ирринар. Имперская служба безопасности». Ребята выбрались из остановившейся платформы, переглянулись, поежились и направились к входу, обозначившемуся слегка светящимся призрачным синим светом прямоугольником. «Тхеуранай», — произнес металлический голос, едва они подошли. «Простите, мы не понимаем», — отозвался Артем. «Цель визита?» — тут же перешел на русский язык голос. «Регистрация новоприбывших землян, имплантов и корабля». Некоторое время ничего не происходило, а затем светящийся прямоугольник превратился в провал, ведущий в едва освещенный пустой коридор, по полу которого побежала пунктирная линия. «Следуйте вдоль этой линии», — предписал голос. «Вас ждут в кабинете номер 17, капитан Серг Ив и лейтенант Ант Гор». Опять переглянувшись, земляне двинулись по коридору вдоль пунктира. Идти пришлось не слишком далеко. Нужный кабинет находился на этом же этаже. Остановившись перед дверью, ребята немного постояли, затем постучали. «Войдите!» — отозвался чей-то жизнерадостный голос. Оказавшись в кабинете, Артем увидел у противоположной стены два самых обычных на вид стола, за которыми сидели мужчины слегка за 30 на вид, одетые в одинаковую черную форму. Они казались очень похожими, почти как родные братья, только один был брюнетом, а второй блондином. Безопасники с интересом посмотрели на вошедших, затем поздоровались. «Если не ошибаюсь, я вижу перед собой новых хозяев, вызвавшего такой переполох на станции третьего супердредноута», — поинтересовался блондин. «Да, простите, забыл представиться. Капитан Иринара Серг Ив, иначе говоря, Сергей Иванович Иванов. Полицейский исправник. Российская империя, Самара, 1897 год». Ребята еще не знали, что у выходцев из России в Таорской империи было принято представляться сначала местными именами, а если встречались со своими, то и старыми русскими, добавляя, откуда и с какого времени они попали сюда. «Лейтенант Антгор», — представился брюнет. «Андрей Владимирович Горовцев, старший сержант НКВД, СССР, Тында, 1939 год». «Артем Михайлович Дорнье». «Александр Викторович Боровиков». Вежливо поклонились ребята. «Школьники. Российская Федерация. 2023 год». «Как интересно!» — оживился капитан. «Из столь поздних времен в империю еще никто не попадал. Последний известный случай — донбасские ополченцы из 2016 года. И как там в России сейчас?» «Все еще отходит от эпидемии коронавируса», — ответил Артем. «Войны пока удается избежать, но все идет к ней. Нашу страну поливают грязью за все на свете. Мы виноваты даже в том, что у кого-то на Западе кошка сдохла. Особенно англичане стараются. Ну и Украина, конечно. Раз вы встречали донбасских ополченцев, то знаете, в какую фашистскую клоаку эта самая Украина превратилась?» «Слышали», — помрачнел Сергей Иванович. «Странно даже представить не мог, что Малороссия так возненавидит остальную Россию. К нам с Украины несколько их вояк попало, так теперь приходится их постоянно под контролем держать. Полностью сумасшедшие», — вздохнул Андрей Владимирович. «В наши времена их бы сразу к стенке поставили, но здесь пока терпят их выкрутасы. Придумали какой-то свой недоязык и превозносят его до небес. Слава богу, что их здесь всего пара сотен, остальные, слыша их выступления, только пальцами у виска крутят. Ну да черт с ними, они под надзором. А вот что с вами, мои драгоценные, делать?» «А что не так?» — растерянно поинтересовался Бор. «Наш корабль?» «Да корабль пустяки», — отмахнулся капитан. «Нашли ваше счастье. Проблема в другом. Ваши импланты. Судя по отклику, это Элконы. Ладно бы еще первой, второй или нулевой серии, а то ведь без номера». «А в чем разница?» — тут же спросил Артем. «Нам Искин поставил их, сказав, что это лучшие из имевшегося в сейфе капитана». «Тут он прав», — вдохнул Сергей Иванович. «Лучше нет. Причем до сих пор нет. И они до сих пор засекречены в виде исключения, хоть после начала их производства и прошло больше 100 лет. Слишком велики их возможности. Второй вопрос в том, что в сейфе капитана Дортала по определению не могло быть Элконов без номера. А раз были, то это чье-то однозначное предательство. И мы, невзирая на прошедшие столетия, вынуждены будем это расследовать». «Но мы тут при чем?» — резонно спросил Бор. «Искин нам предложил и поставил. Теперь что, снимать их придется?» «Есть один выход», — подтвердил капитан. «Но не слишком хороший. Импланты уже прижились, снимать их сейчас — травмировать мозг. А вы не преступники, этого не заслужили. Поэтому предлагаю вам другой выбор. Согласиться стать нештатными агентами Иринара. Тогда ваши Элконы будут зарегистрированы на полностью законных основаниях». «И что от нас за это потребуется?» — осторожно поинтересовался Артем. «Ничего особенного», — заверил Сергей Иванович. «Вы же, насколько я понимаю, корабль продавать не собираетесь? Хотите полностью восстановить?» «Хотелось бы, но денег нет. Таможенник говорил, что на это 100 миллионов понадобится». «Это он был очень оптимистичен», — хохотнул лейтенант. «Как бы за 200 не зашкалило». «Может, и больше», — хмыкнул капитан. «И что же делать?» — помрачнел Артем, понимая, что чертов Искин, похоже, ошибся. «Выход есть», — сцепил руки в замок под подбородком Сергей Иванович, с искренним интересом глядя на него. Он явно уже понял, кто в их сбором дуэте играет первую роль. «Мы выведем вас, как агентов Иринара, на закрытое корабельное кладбище. Там очень многим можно разжиться, причем таким, что на обычных кладбищах днем с огнем не найти. Но после восстановления будем иногда поручать вам почистить пиратские гнезда, а то развелось этой сволочи в округе не пересчитать. Станции укрепленные, не пробиться даже линкорами. А вызывать флот из метрополии не слишком хочется. Можно и неполное служебное соответствие за это получить. Зато ваш бронированный монстр любую оборону порвет и не заметит. Нас всего двое, — заметил Бор. Да, на супер-дредноут еще как минимум 4-5 человек потребуется, — покивал Андрей Владимирович. Правда, профессионалы нужны, но среди нас, русских, военных отставников, которым дома не сидится, хватает. Дадим кое-какие контакты, без проблем найдете себе толковых людей. Не только экипаж, но и десантную секцию можно будет укомплектовать. «Даже при наличии всего необходимого на полное восстановление корабля потребуется полгода, а то и год». Артем лихорадочно размышлял, уже понимая, что от предложения безопасников отказываться нельзя, но и принимать его особого желания не имел. «Время терпит», — отмахнулся капитан. «Вам же самим еще учиться и сдавать на сертификацию надо будет». «А мы уже готовы сертифицироваться. На мастер-пилота и мастер-навигатора». Несколько месяцев в медкапсулах провели. Вот как? Явно удивился Сергей Иванович. Очень хорошо. Я озадачу Планетарный центр сертификации. Завтра или послезавтра сможете сдать экзамены. Центр в столице, Полинаре, расположен. Туда можно спуститься по 6-му орбитальному лифту со станции номер 22. Челноки туда каждые 5 минут ходят. А гражданство, регистрация имплантов? Сейчас все сделаем. «Так согласны подписать контракт с Эринаром?» «Согласны, конечно». Переглянулись ребята, деваться им было некуда. «Удостоверения личности будут оформлены на короткие имена. Привычные нам мы используем только в своей среде», — продолжил Сергей Иванович. «Но в общеимперскую базу данных они будут внесены, как и в основную память ваших имплантов». «Основную?» — переспросил Бор. «Да, недоступную для изменения пользователю. Вносить в нее что-либо имеют право только государственные учреждения». «Ясно». И все буквально завертелось. Перед ребятами раскрылся голографический экран с гербом Таорской империи, на котором они принесли очень короткую, всего из 20 слов, присягу, став имперскими гражданами второго класса с именами Арт-Дар и Албор. Гражданами первого и высшего класса можно было стать, только принеся стране определенную пользу. Безопасники еще сказали, что после разгрома нескольких пиратских баз уже можно будет подавать прошение на повышение класса гражданства. Но не ранее. «А что, если бы мы появились здесь без корабля?» — вдруг спросил Бор. «Ничего страшного. Мы все так появлялись», — улыбнулся Сергей Иванович. «Я сам появился прямо в небольшом городке Икелар на планете Сора. Причем с пистолетом в руках. Меня в Самаре застрелил какой-то бандит, когда мы брали малину. Благо, в этом городке жило несколько десятков русских, причем из моего времени. Объяснили, что и как. Сперва долго поверить не мог, но пришлось. Получил подъемные, поставил имплант, решив и тут служить в полиции. С тех пор уже почти 150 лет миновало». «150?» — вытаращился на него Артем. «Ах, да», — опять улыбнулся капитан. «Вы, наверное, не в курсе, что имперская медицина позволяет человеку жить до 300, а то и 400 лет, причем оставаясь молодым и полным сил». «Простите, вы что-то говорили о подъемных?» Бор выглядел задумчиво, его что-то заинтересовало, судя по виду. «Нам они не положены?» «Как это не положены?» — удивился Сергей Иванович. «Они всем положены. Сейчас документы выдадим и подъемные оформим. Деньги не слишком большие, но на 2-3 года безбедной жизни импланты и первичное обучение хватает. Тем более, что в империи жилье, еда и медицина полностью бесплатные. Естественно, не слишком высокого уровня, но прожить можно. Есть, кстати, и лентяи, которые нигде не работают, довольствуясь выдаваемым государством. Я таких дам и господ никогда не понимал. Да, кстати, хочу задать вопрос. Очень важный вопрос». «Задавайте», — переглянулись ребята. «Вы, надеюсь, не либералы, желающие разрушения государства и так называемой свободы, когда каждый жрет каждого?» «Нет», — буквально выплюнул Артем. «Я этих тварей ненавижу. Они нашей стране так нагадили, сволочи». «Очень рад», — кивнул Сергей Иванович. «Они и здесь, к сожалению, отметились. Пытались устраивать бунты, работали на разведке соседей. Но у нас здесь не Россия, где их почему-то терпели. Здесь их быстро осаживают, вплоть до физического уничтожения. «Ну, хоть где-то этих скотов осаживают!» Злорадно ухмыльнулся юноша. «Знаете, меня всегда поражало, когда люди, публично заявляющие, что русский народ надо изничтожить, поскольку он опасен для всего цивилизованного человечества, обижались, что этот самый народ их, тварей поганых, не любит и не выбирает во власть, чтобы они страну разрушали. Не так давно случайно прочел программу этой тусовки. Так там кошмар какой-то. Службу безопасности распустить, армию разогнать, офицеров отдать под суд, все государственное имущество за копейки распродать западникам, покорно выполнять все, что требует из-за границы и так далее». «М-да...» Глаза капитана чуть не полезли на лоб. «У нас до такого все же не доходило. За такие заявления я бы...» Он укоризненно покачал головой, брезгливо поджав губы. «Значит, они еще более опасны, чем мы думали. Прошу вас вспомнить все, что возможно об этих заявлениях, и сделать короткий обзор. Вам даже не надо делать это осознанно. Дайте задание импланту. Он просмотрит вашу память и найдет нужное». «Хорошо», — кивнул Артем. «Так что мы никак не либералы. Мне интересно летать в космосе. Не зря захотел пилотом стать». «Думаю, что проблем с этим не возникнет, даже если вы вдруг решите продать дредноут», — улыбнулся капитан. «Получив звание мастер-пилота, вы без труда найдете работу. Ах да, чуть не забыл предупредить. Как владельцы боевого корабля вы будете подлежать мобилизации в случае войны. Вместе с кораблем, конечно». «Естественно», — пожал плечами юноша. «Нам говорили, что в империи вообще все мужчины военно обязаны». «Это так», — подтвердил Сергей Иванович. «Но мобилизуют разных людей в разное время. Подавляющее большинство и узнает-то о том, что была война только после ее окончания. Если, конечно, это небольшая война, но таковых, слава Господу, не случалось больше 100 лет. Но всех обладателей военных кораблей мобилизуют в первую очередь». Немного помолчав, он добавил. «Так вот о подъемных. Каждому новому гражданину империи положено по 100 тысяч кредитов, плюс при необходимости ссуда на обучение. Также выдается ордер на квартиру или дом в сельской местности на ближайшей планете. Ну или на жилой отсек космостанции. Тут уж как повезет. Вы где предпочитаете жилье получить?» «А если дом в сельской местности, то обязательно сельским хозяйством заниматься?» Осторожно поинтересовался Бор. «Нет, что вы!» — рассмеялся Андрей Владимирович. «Недавно, например, был построен благоустроенный поселок на берегу Большого озера для сотрудников силовых ведомств. Как внештатные сотрудники Иринара, вы можете получить дома там. Я сам в этот поселок месяц назад переселился. Очень красивая местность. Прозрачное озеро. Круглый год лета. От плюс 20 до плюс 30. И домов свободных еще 2-3 имеется. Причем живут в сплошную наши русские. Разве что еще 2 китайцев присоединились. Но они мужики хорошие, слово даю. Бывшие космодесантники». «А давайте», — согласился Артем. Да, он понимал, что в этом поселке будет под надзором, но не видел в этом ничего плохого. К тому же непонятные игры и скины юноше все так же не нравились. И надо было иметь хоть что-то другое, если вдруг останется без корабля. А от Дархона можно было ожидать чего угодно. Слишком уж он себе на уме. И вполне способен в один прекрасный момент просто угнать дредноут. Тем более, что тот построен по технологиям его народа. Вскоре оформление документов было завершено, ордера на дом выписаны, импланты зарегистрированы, сертификаты на подъемные получены. Осталось только наведаться в первый Таорский банк, отделение которого имелось на станции, открыть счета, привязать их к имплантам и положить туда подъемные. А потом выяснить, сколько у них еще есть средств на обезличенных картах. О них, кстати, Бор спросил у безопасников. Но те просто отмахнулись, сказав, что это деньги новых переселенцев, и никто в них не заинтересован. Право нашедшего никто не отменял. Немного постояв у здания Иринара, ребята довольно долго молчали, удивленные благожелательностью его сотрудников. Да, они тоже русские, но какое это имеет значение? Ведь они из совсем других времен. А затем 2 свежеиспеченных имперских гражданина, Арт Дар и Ал Бор, которые раз за этот день переглянулись, поблагодарив про себя Всевышнего за то, что Дархон сейчас не наблюдает за ними, опасаясь перехвата потока данных, и направились к транспортной платформе, намереваясь ехать в банк.